А твой дом — это не та ли бутылочка? Уж не собираешься ли ты меня туда пригласить? А нельзя ли немного расширить горлышко? Прости, пожалуйста, я хотела сказать. Дверь? И каждый раз эти ссоры кончались тем, что разгневанный пятновыводитель грозил Ане самыми страшными наказаниями, как только она станет его женой, и быстро-быстро съезжал по соломинке в бутылку. И водица начинала бурлить и пениться, будто он там себе горло полоскал. Так работала Анна Барбара, и когда она принялась за монетки из последней бочки, она даже не знала, сколько времени прошло. Ведь в подземелье день от ночи ничем не отличается, там всегда светили светлячки. Вычистив все монетки, Анна на дне последней бочки нашла медный колокольчик. Тогда человечек-пятновыводитель посоветовал ей: «Ты позвони в колокольчик», но сам тут же быстро съехал по соломинке в бутылку. Анна Барбара помахала колокольчиком, и он сразу... «Чудно так?» — задребезжал. Девочке даже показалось, что это у них в деревне пастух гонит стадо домой, а впереди идет большая пятнистая корова, и на шее у нее бренчит колокольчик. Но когда она еще раз позвонила, на дверях загремели засовы, и вошел тощий, весь желтый Ганс Жадюга. «Ну как, готово?» — сердито спросил он. Все монетки до блеска начистила, ни одной не пропустила. И тут же стала рыться в бочках. Но, увидев, что все было сделано как следует, он подобрел и сказал девочке: «Вот ты и заработала треть золотого талера. Теперь ступай за мной, я тебе покажу, как заработать и вторую его часть». Но тут Анна Барбара, набравшись храбрости, прямо сказала Гансу Жадюге, что она ни за что не останется больше в этом пустом и страшном подземелье. Здесь она не слышит человеческого голоса, не видит ни солнышка, ни милых ее сердцу цветочков. Только она это сказала, как водичка в бутылочке забурлила, зашипела, забулькала, будто человечек в ней очень рассердился. Однако Ганс Жадюга не обратил на это никакого внимания и совершенно спокойно сказал, что уговор есть уговор, и что он до тех пор не отпустит Анну Барбару, пока она не отслужит свой срок. После этого он взял ее за руку и хотел повести в другое подземелье. Но Анна Барбара вырвалась и побежала через большую пещеру, мимо куч матрасов и рваных ботинок, меж груд старой бумаги, скорее к выходу. Ганс Жадюга даже не спешил за нею. Он ведь хорошо знал, что зависть и корысть не дадут ей пройти. А псы эти, как только увидели бегущую девочку, вскочили, стали рваться с цепей и дышать на нее огнем. Анна Барбара испугалась и упала без чувств. Тогда Ганс Жадюга взял ее на руки, отнес в другое подземелье и положил в угол на солому. Когда Анна Барбара очнулась, то увидела, что была совсем одна. Здесь ей показалось гораздо просторнее, чем там, где она чистила медики. Вдоль стен стояли огромные бочки с потемневшими серебряными монетками. И если в первом подземелье было 20 бочек, то здесь их стояло 40 или даже 50. Анна Барбара горько заплакала и стала жаловаться на свою тяжелую долю. Не видать ей больше белого света, а только и будет она всю жизнь грязные монеты чистить. Никогда-то ей не справиться с этими бочками. Вон они, доверху серебряными монетками набиты. Но вдруг она услышала чей-то противный смех и, подняв голову, увидела на столе человечка пятновыводителя. Оказывается, это он смеялся. «Так тебе и надо», — сказал пятновыводитель. «Это тебе за твою измену, милая. Ты ведь обещала за меня замуж выйти, а теперь хотела удрать? А я бы тут один остался, в бутылочке, да?» Анна Барбара даже рассердилась. «Ничего я тебе не обещала. Неужели ты думаешь, что я пойду замуж за такого сморчка? Голова у тебя голая, как колено». Нос картошка и синий, как слива, а усы такие страшные, что и поцеловать тебя нельзя, уколешься.